Первая глава посвящалась расчету потенциального населения южнорусского государства в количественном и структурном аспектах. В канун революции образованная страта общества, в которую следовало включать потомственное и личное дворянство, почетных граждан и духовное сословие, насчитывала в Российской империи 2,5%, или без малого 4 миллиона человек. Часть этого сословия погибла в ходе гражданской войны и красного террора. Часть попала в подданство новообразованных государств. Часть сделала выбор в пользу большевизма. Если отнять тех, кто поддерживает большевиков или просто не захочет трогаться с места, речь может потенциально идти о 2 миллионах человек. Эта цифра, конечно, была слишком вольным допущением, но при нынешней неразберихе никто не взялся бы определить ее точнее. Если план Бердышева осуществится, и между двумя Россиями начнется свободная миграция, как бы ни пришлось через некоторое время вводить квоту на приезжих. Кроме паразитов и бывших, наверняка найдется много взыскующих лучшей жизни из числа тех же пролетариев. На нынешний же момент население полуострова состоит из 500 000 местных обитателей и 300 или 400 тысяч беженцев. Вопрос. Сможет ли полуостров в будущем прокормить 2,5 или даже 3 миллиона граждан? Этой теме Антон отводил второй раздел доклада. Площадь Тавриды – 23 600 квадратных километров. Получится примерно 100 жителей на километр. Не так уж тесно. В Нидерландах плотность населения выше. Но проблема в том, что основную территорию занимают скудные водой степи. Пахотных земель немного. Для экспорта есть рыба, лес, соль, вино и фрукты. Но транспортные средства ограничены. От прежнего добровольного флота остается всего 9 пригодных к плаванию грузовых пароходов. С такими ресурсами прокормить 3 и даже 2 миллиона, разумеется, невозможно. Но ведь они соберутся в Крыму не сразу. Пока длится война, пока будут идти непростые переговоры о мире, минует, вероятно, не меньше года. В этот срок приток иммигрантов будет ограничен теми, кто сейчас бедствует за границей. По данным статистического комитета, в Турции нашли временный приют 35 тысяч беженцев, 20 тысяч в Сербии, 6 тысяч в Греции, 6 тысяч в Грузии, около 4 тысяч в Египте. Вот кто вернется в первую очередь, потому что счастливцы, добравшиеся до Западной Европы, торопиться не станут. Подождут, пока жизнь в новом государстве стабилизируется. Таким образом, в первый период существования республики ее население составит чуть более 1 миллиона человек, а это совсем другое дело. Третий раздел назывался «Жизнеобеспечение страны в краткосрочной перспективе». Для наполнения годового бюджета, который по оценке статистического комитета должен был составить порядка 40-50 миллионов фунтов стерлингов, Антон предлагал пополнить доходы от экспорта за счет двух дополнительных источников. Во-первых, добиться передачи правительству зарубежного имущества и авуаров Российской империи. Для этого требовалось взять на себя ответственность за внешний долг, прежде всего французский. Там миллионы семей разорились на русском займе, и Россия стала для французов бранным словом. Признание долга сразу изменило бы отношение европейцев к новому государству. При этом никто, разумеется, не ждал бы немедленной оплаты по счетам. Таврия, одна из 50 губерний старой России, могла бы начать выплату своей доли, 2% долга, пообещав вернуть остальное после мирной победы над коммунизмом. Во-вторых, можно продать на металлолом ржавые останки Черноморской эскадры. В Европе индустриальный бум, спрос на сырье огромен. Да заодно императрицу Марию, перегородившую северный край бухты, можно сходу получить 3 миллиона. А есть ведь еще 3 линкора на плаву, и маленькой стране они совершенно ни к чему. В четвертом разделе своего трактата «Направление среднесрочного и долгосрочного развития» Антон писал о том, что процветание будущей страны будет держаться на четырех опорах. Первое. Нужно культивировать, сделать пригодными для обитания и сельскохозяйственного использования степные пространства. Второе. Решить задачу самообеспечения топливом, для чего требуется создать шахтно-разрезный комплекс в Бешуе, где обнаружены залежи высококачественного каменного угля. Третье. Превратить Таврию в высокотехнологичное государство, которое будет торговать не промышленной продукцией, а научными разработками и патентами. Заводы здесь строить негде и работать на них некому. Но такой концентрации людей с высшим образованием, инженеров, ученых, исследователей, еще не знала история. Необходимо развернуть многопрофильный научный центр на базе Таврического университета в Симферополе, а Ялту превратить в форпост лечебно-оздоровительной медицины. Отсюда четвертое. Использовать благословенные природные условия Южного побережья для создания курортной зоны. Она будет успешно конкурировать с Лазурным берегом благодаря целебным свойствам своего сухого субтропического климата. Ну и, конечно же, Крым должен стать меккой туберкулезной терапии, отобрав первенство у чрезмерно дорогой и лишенной моря Швейцарии. Когда работа над бумагой шла уже вторую неделю и переключилась с области экономической на общественно-политическую, еще более интересную, случилось одно событие, выбившее прожектора из колеи. Как обычно, в первой половине дня он писал, а после обеда отправился в статистический комитет, где должны были приготовить очередную порцию документов. В Севастополе понемногу восстанавливалась нормальная жизнь. Почти по всем линиям вновь ходили трамваи, 2 года проторчавшие в депо. Антон ехал от Корабельной Слободы в сторону железнодорожного вокзала, обдумывал непростую проблему. Возможно ли в стране, находящейся на положении осажденной крепости, исключить из системы наказаний смертную казнь? Жара еще не началась. Солнце грело и радовало, но не пекло. А трамвайчик был не похож на питерские. Маленький, будто игрушечный прицеп, всего на 4 ряда скамеек. Насквозь продувало бризом. Белые занавески легкомысленно полоскались в воздухе. Дверей в вагончике не было, каждой скамье сбоку вели кокетливые ступеньки. У корабельного спуска вагоновожатый тренькнул, замедляя ход перед остановкой. На ней ждало что-то уж очень много людей. Антон рассеянно посмотрел на них и удивился. Впереди обмахивался шляпой полковник Патрикеев, очень элегантный, в штатском костюме. Он радостно улыбался, глядя в вагон. Антон вежливо улыбнулся в ответ, но вдруг понял, что улыбка Аркадия Константиновича адресована не ему, а мужчине в кепе, который сидел на передней скамье. Маленький поезд остановился. «Ну, здравствуй, голуба!» — громко сказал Патрикеев своему знакомому. «Приехал. Слезай!» Потом поднял 2 пальца. И люди на остановке разом задвигались, обходя полковника с 2 сторон. Это все были мужчины с одинаково сосредоточенными лицами. Антон узнал среди них бритого Шишкова. Дальше случилось невероятное. Человек в кепе сорвался со скамьи, протиснулся через 2 завизжавших дам, вывалился прямо на мостовую, уронил свой головной убор, но не обернулся, а побежал в сторону пакгаузов. Что-то громко треснуло. Антон не сразу понял, что это стреляли. Но у бегущего переломилась нога, на которую он как раз наступил. Так хрустит и трескается палка или сук. Человек снова упал. В трамвае закричали. Оставляя красный след, раненый пополз. Антон не мог шелохнуться. К ползущему без особой спешки шли люди Патрикеева. Тогда раненый замер, оглянулся. На совершенно белом лице сверкнули оскаленные зубы. Рука потянула из кармана что-то, цеплявшееся за подкладку. «Пистолет!» Снова хлопнуло. Оружие отлетело в сторону, а беглец схватился за локоть и сдавленно страшно заревел. Антон тоже вскрикнул, представив себе эту невообразимую боль. В этом месте проходит ульнарис нервус. Преследователи встали вокруг лежащего, но расступились, когда приблизился полковник. Он, нагнувшись, сказал что-то веселое, слов было не разобрать. А потом наступил штиблетом на раздробленный локоть. Раздался вопль, полный такой муки, что женщины в вагончиках перестали визжать. Шишков махнул вагоновожатому. «Что встал? Давай отсюда, давай!» Трамвай дернулся. Антон и кинул на переднюю спинку, где еще полминуты назад сидел человек в кепи. Никто не оборачивался. Но стоило трамваю повернуть за угольные склады, как все одновременно заговорили. «Большевик или зеленый?» — сказала дама, визжавшая громче всех. «Ужас какой! Я ночью не усну!» Мужчины обсуждали поразительную меткость выстрелов. «Каково? Сначала в ногу. Не бегай!» Потом в руку. Не шали. Контрразведка. Мастера. Антон был вынужден подпереть кулаком челюсть. Она прыгала.